Глава 69. Грей подал мне руку, и мы вышли во двор. Замок выглядел так, как будто строители закончили его, ну, может, неделю назад. А потом все оставшиеся 7 дней его отмывала и доводила до совершенства бригада крепких тетушек из агентства «Уют». Алмазно поблескивали стекла и витражи, все выбоины в стенах просто исчезли. Даже лысые прутья вьюнка или винограда, прежде неряшливыми клубами оплетавшие часть замка, казались вымытыми и расчесанными. Даже потрескавшиеся ступени парадного крыльца зарастили все выбоины и сколы и выглядели абсолютно новыми и идеально чистыми. Двор был без снега, весь. Все, что мужчины откидывали с тропинок между домами в сторону замка, все сугробы и наледи просто исчезли. Чистый, аккуратно мощёный двор. Мы стояли притихшие и, пожалуй, немного испуганные силой стихий. Провалы в душе каждого из нас сейчас заполнялись мощью, прежде нам недоступной. Процесс немного напоминал насыщение, и от этого потока и избытка силы мы чувствовали себя слегка пьяными. Но не это было для меня главное. «Жди. Жди меня, не ходи. Жди, я иду». Я снова слышала Чипа. А вот лицо Грея меня пугало. Оно кривилось так, как будто ему было нестерпимо больно, как будто он с трудом сдерживал слезы. Да и все вокруг и выглядели не лучше. Почему же я не чувствую ни боли, ни страха? Что сейчас с ними делает Источник? Почему Чип запрещает идти туда? Почти у всех на глазах были слезы. Они стояли закрытыми глазами и что-то слушали, слышали или переживали внутри себя. Каждый, только не я. Наконец Грей открыл глаза и как-то неловко, по-детски, кулаком вытер слезы. «Грей?» Я позвала тихо, возможно, ему не до меня. «Все в порядке, родная. Я говорил с Лео. Думаю, сейчас все прощаются. Давай чуть подождем». «Но ты говорил, что Лео погиб». «Да, он стал частью Источника». «Он вернется к тебе?» «Нет, нет, они не могут вернуться. Это сильно нарушит равновесие мира. Но сейчас он счастлив и будет ждать меня. Когда-нибудь мы все станем частью Источника. Мне легче, что он не испытывает боли от расставания. С его точки зрения мы встретимся уже сейчас». «Ты что, умрешь? Источнику нужна жертва?» «Конечно, нет, глупышка. Просто для него сейчас и через 300 лет одно и то же. Смотри, кто к тебе бежит». И я увидела, как по серым булыжникам двора стелится, льется белая молния, Чип. Точнее, 2 Чипа. Нет, 2-й зверёк чуть меньше. Но тут Чип добежал, взлетел мне на плечо и по привычке попрыгал на голове. «Девочка Тай, хорошая, хорошая девочка Тай, возьмем себе, девочку, себе». 2-й зверёныш, потупись, сидел у моей ноги и, похоже, боялся. Я медленно наклонилась и, не дотрагиваясь до нее, протянула открытую ладонь. «Иди сюда, хорошая девочка Тай». Не знаю, рискнула бы она или нет, но Чип поступил, как все тираны и деспоты, спрыгнул с моей шеи, прикусил бедняжку за шиворот и силком втащил ее на мою ладонь. Я услышала, как часто-часто стучит сердечко в крошечном тельце. Она и правда боялась. Я очень медленно и аккуратно посадила ее на плечо. Все наши смотрели на это представление с немного грустными улыбками. Я тоже улыбнулась им и сказала: «Это наша невеста, и ее зовут Тай, но она пока нас боится». «Ничего, Грейс, я тебя тоже когда-то боялась», — улыбнулась Люция. «Она обязательно поймет, что ты не слишком страшная», — подначила она меня. «Ну и долго я буду вас ждать?» 2-створчатые резные двери замка распахнулись нам навстречу. Огромный пустой вестибюль. По стенам на уровне 2,5 метров горят магические огни, отражаясь в полированном светлом мраморе пола. И алая ковровая дорожка, по которой идет группа людей, одетых в джинсы, штаны карго, клетчатые рубахи и теплые жилеты. Здесь впору ходить в бальных платьях и обмахиваться веером. Поэтому я чувствую себя неловко. «Глупая, смешная девочка». Голос нисходительный, но насмешка не злая. Похоже, кроме меня никто не слышит его сейчас. «Конечно, не слышит. Каждый из вас слышит свое. Скажи, а кто из нас должен активировать тебя?» «Ты и правда думаешь, что магическая висюлька на шее Грея может меня активировать?» Он явно смеется. Не зло, ему просто смешно. «Я вообще-то уже проснулся. Ну, это если ты еще не заметила». «Да, прости, сглупила. Просто никто не знает, что и как нужно делать». Мы вошли в зал. Красивые стрельчатые окна в пол, совсем не такие узкие и маленькие, как казалось снаружи. Кружевные шторы были открыты. Бежево-розоватые колонны с тонкими золотыми прожилками отражали холодное зимнее солнце. В большом камине горел огонь. Рядом с камином лежал ковер. На нем стояли кресла и диваны. Похоже, нас тут ждали. Да. Только вот никакого источника в зале не было.